Воскресенский монастырь. Новый Иерусалим. Примечание. В Звенигородском уезде на берегу реки Истры, в 47 верстах от Москвы по Воскресенскому шоссе. В 21 версте от Саввина монастыря по Старому Волоколамскому тракту. От станции Крюково Николаевской железной дороги 21 верста. Конец примечания. Тут было прежде село Воскресенское и принадлежало боярину Бабарыкину. Патриарх Никон, часто проезжая Воскресенским по пути в Иверский Валдайский монастырь, полюбил его и приобрел у Бабарыкина. Затем в 1655 году построил здесь небольшую деревянную церковь во имя Воскресения Христова, при освящении которой присутствовал и царь Алексей Михайлович. Обозревая с Никоном окрестности, царь назвал новую церковь, согласно с желанием патриарха, Новым Иерусалимом. Это подало Никону мысль соорудить здесь храм наподобие Иерусалимского, для чего была взята точная модель Иерусалимского храма, и немедленно было приступлено к сооружению огромной церкви. Над созданием ее Никон трудился 9 лет и до того заботился о ней, что своими руками делал кирпичи и носил их на место, как простой каменщик. В ближайшей роще построил он для себя уединенный скит, где и провел все время строения церкви, удаляясь на ночь в тесный затвор, где каменная скамья и такое же изголовье служили ему ложем. Желая окружить Новый Иерусалим названиями священных мест настоящего Иерусалима, Никон назвал палестинскими именами многие окрестности. Реку Истру – Иорданом, изрытый нарочно вблизи скита поток – Кедроном, соседние высоты – Фавором, селение – Назаретом, селом Скудельничем и прочее. А на том холме вблизи монастыря, где царь Алексей Михайлович соизволил на первоначальную мысль его назвать обитель Новым Иерусалимом, он построил часовню, носящую название Елеонской. Когда же по суду восточных патриархов Никон был лишен сана и в 1666 году сослан на Белоозеро, работа храма остановилась. После уже кончины царя Алексея Михайловича, царь Феодор, любивший Никона, велел в 1679 году продолжать строение. Царевна Татьяна Михайловна много пожертвовала денег и утвари для довершения знаменитой церкви. Но здание совершенно было окончено только в 1685 году при царях Иоанне и Петре Алексеевичах и освящено 18 января того же года патриархом Иоакимом. В 1723 году каменный шатер или главный купол над ротондою святого гроба внезапно обвалился вовнутрь церкви. Сверх того, сделавшийся вскоре пожар привел церковь еще в большее запустение. 26 лет церковь оставалась в развалинах. В 1749 году Воскресенскую обитель посетила императрица Елизавета и повелела возобновить церковь, не отдаляясь от первоначального ее характера, и назначила для этого архитектором графа Растрелли. Возобновление было совершено под присмотром настоятеля монастыря Амвросия. Шатер купола над ротондою сооружен вместо тяжелого каменного деревянный. Сделаем краткое обозрение монастыря, каким он существует в настоящее время. Монастырская ограда в виде неправильного шестиугольника построена в 1690-1699 годах. Окружность ее 432 сажени, наружная вышина 4 сажени 7 вершков. По углам 8 трехэтажных конических башен с удобными помещениями. По ограде широкая галерея для крестных ходов. Среди площади, при входе через Святые Ворота, над которыми находится церковь, возвышается главный храм Воскресения Христова, близкое подобие древнему Иерусалимскому. Примечание. Последний раз реставрирован в 1874 году. Конец примечания. Длина его внутри 50 сажен, ширина 20 сажен, окружность 173 сажени. Он украшен несколькими разнообразными куполами, между коими возвышается более нежели на 32 сажени от земли гигантский шатер над ротондою. Это необыкновенное создание и составляет диво в архитектуре, потому что держится без связей. Примечание. В нем 75 окон. Конец примечания. В этой церкви 29 пределов. Трудно представить то впечатление, которое производит внутренность храма своим великолепием, позолотой и грандиозными размерами. Величественнее всего внутри собора это гроб Господень, длиной 2 аршина 9 вершков, шириной 1 аршин 5 вершков. Точное подобие Иерусалимского гроба Господня. Маленькая часовня над ним вся вызолочена. Примечание. Гроб находится в пещере, куда ведет низкий темный вход. Стены в пещере мраморные. Конец примечания. В храме большое количество достопримечательностей. В пределе всех святых погребен Никон, 1681 год. Возле могилы его вериги, келейный образ и другие предметы. Зимняя церковь в честь Рождества Христова с Вифлеемскою пещерою. Вокруг нее расположены малые пределы, напоминающие детство Спасителя и места страдания Его. Между прочим, под Голгофскую горою устроена церковь, в которую надо сходить вниз 33 ступенями по числу годов, проведенных Спасителем на земле. Церковь обретения Святого Креста царицею Еленою также подземная. Над Святыми Вратами церковь входа в Иерусалим, построенная в 1679 году. Всех церквей в монастыре 41. В Воскресенском соборном храме, среди других предметов и святынь, хранится в серебряном ковчеге десная рука мученицы Татьяны, принесенная в дар царевную Татьяну Михайловную в 1691 году. А в ризнице находится подлинная модель Иерусалимского храма, привезенная с Востока Арсением Сухановым в 1657 году, и подобие сребреников, за которые продал Иуда Господа нашего Иисуса Христа. Также замечательны здесь современные портреты царя Алексея Михайловича с супругою и патриарха Никона. Вблизи монастыря находится пустынь, устроенная Никоном. Здание это небольшое, но высокое, подобное столбу, в 4 этажа с узкими решетчатыми окнами. Тут 10 тесных келий с каменными узкими лестницами, 2 трапезы и 2 церкви во имя Богоявления Господня и святых апостолов Петра и Павла, которых Никон отправлял в совершенном одиночестве служение как священник.